Глава 10. Оленька начинала наседать, да так активно, что Сергей с трудом сдерживался, чтобы не отправить ее в пешее эротическое путешествие. Он, черт возьми, ничего не обещал. Более того, вел себя как потребитель, а женщина прямо воспылала страстью. Страстью поставить штамп в паспорте. Тот факт, что у объекта вожделения в паспорте все еще красовалась отметка о браке с Маргаритой, ничуть Оленьку не смущал. Она безапелляционно давила на то, что нужно съезжаться, естественно, в ее квартире, и начинать ведение совместного хозяйства. В общем-то, Серега прекрасно понимал Оленьку. Однако стремление съезжаться от этого напора не прибавлялось. В геометрической прогрессии росло только желание отделаться от женщины. Она же делала вид, что намеков не понимает, и следов пребывания других баб в Серегиной квартире в упор не замечала. Последняя, к слову, бесила сильнее, чем липкий навязчивый напор. Оставалось одно – бросать эти недоотношения, не устраивавшие, по большому счету, ни одну из сторон. В то, что можно смотреть сквозь пальцы на измены, Сергей поверить не мог. А если и были такие люди, каких только чудиков не создает природа и разум человеческий, к нему это отношение не имело. Накануне 8 марта рвать с Оленькой казалось жестоким, а ждать дольше не хотелось. «Алешина Лиса, Ермолаев Тёма!» объявили следующих борцов привычными для них именами. Полное имя Тёмки Артемий. Межклубные соревнования среди младших и средних групп подходили к концу. Осталось несколько боев малышни. Поголовная раздача медалей и грамот среди гавриков. Подписание протоколов, и можно будет идти домой. Сергей посмотрел на готовившихся спортсменов. 100 к 1, что победительницей выйдет Лиса. Боевая девчушка, в отличие от своей серьезной, даже степенной сестры. Тёмка же проболел весь февраль, стал еще бледнее обычного. Отец же настаивал на его участии в соревновании. Вреда от них не было, но и пользы для часто болеющего ребенка немного. Лиса выйдет победительницей, а уставший от сутолоки и духоты Тёмыч будет выслушивать претензии отца. Так все и получилось. Пришлось выбрать минутку и идти на помощь воспитаннику, хвалить его всячески. А то недалекий папаша с пацана живого не слезет, тогда как с мальчишкой надо больше на свежем воздухе бывать, методично проводить закаливающие процедуры, а не пытаться вырастить мужика, самому просиживая выходные на диване, уставившись в телевизор. Сестрички Алешины уходили одни из последних. Юные звезды самбо принимали поздравления с победами и с 8 марта. Отец Лины и Лисы смотрел на происходящее с долей снисходительности, переговариваясь с Матвеем и Михаилом Розенбергами. Старший сын последнего тоже принимал участие в соревнованиях. Этот ради собственного удовольствия. В рамках дня борьбы. Местечковые соревнования – он уже перерос. «До свидания, Сергей Витальевич!» Синхронно сказали близняшки и нагнули головки в сторону, сияя синющими глазками. «До свидания!» Сергей присел и поздравил еще раз каждую с победой. Медали красовались поверх курток, кубки были зажаты в руках, грамоты не представляли большой ценности в глазах девочек и были отданы маме. «С праздником!» Он улыбнулся, вспоминая, как противился появлению девочек в его группе. А ничего, прижились, даже успехи показывают. «А меня вы не хотите поздравить с праздником?» Услышал он игривый голос матери синеглазок. Поднялся, в упор глядя на женщину. «Отлично, муж стоит в 3 шагах, рядом дети, дочери, а это глазки строит». Мать у Алешиных была женщиной интересной, статной, с примесью восточной крови. Марат утверждал армянской, Сергей же в этом ничего не понимал. Имя у нее было русское, Алена. Высокая, с выразительным лицом, длинными черными волосами, чаще собранными в косу, при этом поблекшая, а с мешками под глазами не справлялась даже косметика. Время от времени Алена сама забирала детей с тренировки, без пардона флиртуя с Сергеем, чем нервировала его похлеще Оленьки. Но чаще мама болела, по словам синеглазок. «Мои поздравления!» – сухо ответил Сергей. «До свидания!» – он еще раз сказал девочкам и развернулся, чтобы скрыться в тренерской. «А приходите к нам на выступление!» – догнала его бойкая Лиса. «Мы мамам подарок приготовили! Спектакль! Самый настоящий! Я буду мышкой, Алина – пушкой!» «Пушка – это кошка!» – очень понятно пояснила девочка. «Пушка – это кошка, а еще мы с Марией Константиновной рисунки рисовали, и будет выставка, как в музее. Придете?» «Я постараюсь». Сергей сглотнул горький комок, не удержался от быстрого взгляда в сторону отца сестричек и еще раз попрощался с девочками. На этот раз, быстро развернувшись в сторону тренерской, сделав вид, что не расслышал слова Алены о скорой встрече. В тренерской он упал в кресло и вытянул ноги, закрывая глаза. Мария Константиновна Шульгина, Маша, аленький цветочек, Настенька из сказки «Морозко», девчонка с кукольным личиком и растерянным взглядом. Он не мог забыть ее, вычеркнуть из воспоминаний и снов. Не мог, и простить себя не получалось. Сколько ни рассказывай себе, что Маша взрослый человек, сама напросилась, сама получила. Ни хрена не получалось убедить себя. Да, напросилась. Да, не сопротивлялась. Да, к взаимному, мать его, удовольствию. Одна беда. Сколько ни искал в себе удовольствия, удовлетворения так и не нашел. Да и Маша никак не хотела становиться в один ряд со жгучей брюнеткой, которую он до сих пор игнорировал, и рыжей бестией, присытивший его за пару раз. Секс с Машей не был чем-то особенным, крышесносным, скорее скомканным, невразумительным, покрытым слоем собственной вины, но запомнился настолько щемящей нежностью, что переварить, а тем более забыть и сам секс, и Машу у Сергея не получалось. Не получалось. Не то выражение, которое можно охарактеризовать состояние Сергея Витальевича. Мария заполнила собой все мысли, желания, стремления. Он дошел до того, что однажды тупо не мог кончить, пока не вспомнил тихий писк в подушку и череду родинок между худеньких лопаток. Маша мерещилась ему на улицах. Ее голос чудился в коридорах клуба и рекреациях школы. Несколько раз он думал, что видит ее в магазинчике напротив дома, а нагнав, понимал, что ошибался. Сергей был готов отправить к дьяволу свои принципы, наплевать на связь Маши с женатым мужиком. Кто не ошибается, в конце концов? Его моральный облик тоже на доску почета не примут. Что с того, что обязательствами он не связан, никому ничего не обещал? Не все нуждается в озвучивании. Некоторые вещи должны происходить априори. Есть у него Оленька, строит планы, считает его своим мужчиной. Он же наставил ей рога раз пять за жалкие полтора месяца. Не ему натягивать маску добродетели. Морда облезет, не выдержит ожога святости. Но этот женатик маячил перед глазами, как и его женушка. Становиться участником сомнительного многоугольника. Увольте, знает, плавал. Положа руку на сердце, он отца синеглазок понимал. Невозможно остаться равнодушным к Маше. Слишком хорошенькая, кукольная, настолько милая, что пройти мимо нереально. Серега приравнял бы равнодушие к Маше к подвигу. Он не знал, смог бы устоять перед таким соблазном, будь до сих пор женат. Мысль, что нет, свербела и не давала покоя. Не устоял бы, не смог, Слишком сильное желание, невыносимое. Сергей до сих пор не понимал, как доработал до конца зимней смены, выдержал эту ежеминутную пытку рядом с Машей, когда от желания сводило даже пальцы рук. Желание не секса, а большего, настолько большего, что думать об этом было невыносимо. На перроне отец синеглазок мазнул беглым поцелуем по лицу Маши. Серега едва сдержался, чтобы не съездить ему в морду. Продолжил беседу с взбудораженной родительницей, краем глаза наблюдая, как смиренно семенит Маша за своим любовником. Что ж, этот Игорь Вячеславович – неплохой вариант для молоденькой учительницы, провинциалки. Мужик явно при деньгах более чем обеспечен, к тому же не дурен собой, подтянутый, следящий за собой. Сереге по гамбургскому счету и предоставить что-то в обмен на такой подарок судьбы нечего. Покажите ему женщину, отказавшуюся от денег и годного мужика ради, хрен знает чего ради, сногсшибательной кандидатуры детского тренера, слащавой морды 30-летнего неудачника. Все эти качества хороши за неимением других вариантов, как у Оленьки, и в случаях одноразового перепиха, где к слащавой морде добавлялся член и знание, что делать с клитором. Неплохая альтернатива вибратору, присовокупленная к выбросу адреналина при случайной половой связи – азарт. Очевидно, Маша не была поклонницей азартных сексуальных игр и случайных связей. В последнем Сергей был уверен как в собственном имени. Есть такие правильные девочки, которым обязательны ухаживания, признания, небольшие презенты и сообщения с сердечками в середине рабочего дня. Правильная девочка не подставится после 15 минут знакомства, не станет проявлять инициативу, а во время первой близости будет скована и смущена. Такой и была Маша Константиновна, несмотря на свою кукольную красоту. Алёшин сделал отличный выбор. Маша не в том положении, чтобы отказываться от спонсорской помощи. А Сергею нахер не упало быть то ли третьим лишним, то ли четвертым, учитывая в уравнении Алену, а то и пятым, если присовокупить Оленьку. «Сидишь?» Марат упал на стул рядом, бросая на стол протоколы соревнований. «От мамы Алешиной прячешься? Как там ее, Алена Андреевна?» «Просто сижу», – устало ответил Сергей, не удостоив приятеля взглядом. «Все-таки странно. Мать у Алешиных брюнетка, а дочери блондинки». «В отца пошли. Доминантные гены. Не слышал такое». «А тебе не насрано ли? Просто интересно». Марат пожал плечами. «И так, для поддержания беседы». «Не стану спрашивать, почему ты считаешь, что такая беседа мне интересна». «Ну, давай про жену спрошу. Развели?» «У нас время на примирение». Серега усмехнулся. «Так может примириться?» «С радостью посмотрю, как ты примиришься». «У меня такого быть не может». Марат уставился на Сергея, как на слабоумного. «Моя жена гулять не будет. Это исключено». «Женись для начала», – бросил Сергей, вставая. Шел 130-й год обсуждения рогов Сергея Витальевича, часть 17, акт 8, ему неинтересный. «Летом женюсь». «Опа, когда успел-то?» Он уставился на приятеля. Тот только вчера после работы потащился к какой-то разбитной дамочке с бутылкой дешевого шампанского под мышкой и коробкой конфет. Ни о какой скорой женитьбе и речи не было. А насколько понимал Сергей, последнее, что сделает Марат, это жениться на излишне радостной разведенке. «Отец сегодня звонил. Мне невесту подобрали. На каникулах еду знакомиться». «А если не понравится?» Серега покачал головой. «Мама одобрила. Понравится», засмеялся Марат. Из уважаемой семьи девушка. Школу закончит, свадьбу сыграем. Охота тебе жизнь девчонки портить. Это Сергей проговорил почти про себя. Не в его правилах обсуждать чужие обычаи и традиции. Но до конца скрыть удивление он не смог. Марату перевалило за 30. Дома, на родине, он появлялся раз в несколько лет. Жил в северной столице вольготно. Ни обычаями своего народа, ни религиозными обрядами не заморачивался. «Почему портить? Женюсь, забеременеет, останется на родине, будет с родителями моими жить в достатке и уважении». «О, счастье-то привалило!» Сергей не выдержал, зло засмеялся, представив подобное счастье для своей сестры. А заодно место, куда бы запихало подобное уважение, резкое на высказывание сестрица. Вот уж действительно, в чужие монастыри со своим уставом не ходят. «На свадьбу-то пригласишь?» «А как же!» Ничуть не смутился Марат. На этом беседа свернулась сама собой. Потом зашел Матвей, подтянулись другие тренеры. Каждого нашлось, за что пропесочить по итогам соревнований, где не доработали, не подтянули, не углядели. Обычный разбор полетов, из которого нужно сделать выводы и не стоит заострять внимание. Рабочий момент. Выбрался на улицу Сергей поздно. Единственный выходной подходил к концу. Домой идти не хотелось. Сразу спустится Оленька. Придется сидеть, притворно улыбаться, а потом трахаться с ней и, самое ужасное, проснуться утром в одной постели. Господи, как же он ненавидел утро с Олей. Чужой запах, постороннее тело, чужеродные движения воздуха. Все отталкивало, воротило от души. И особенно ее якобы ничего не понимающий взгляд. Надо же иметь хотя бы крупицу самоуважения. Даже бабы, нанизывающие себя на его половой орган и использующие в качестве вибратора, вызывали больше уважения у Сергея. Они хотя бы не врали ни себе, ни ему. Они хотели секса, жесткого, нежного, разного. Его они и получали. Он от них ничего не хотел, даже секса. Просто плыл по течению, как та самая субстанция, что не тонет. Сергей позвонил Ольге, сказал, что будет поздно и чтобы она его не ждала. Ложилась спать. Та, естественно, заверила, что будет ждать. И ведь будет. Сядет у окна и будет ждать, пока не появится фигура Сергея во дворе, а потом спустится, как ни в чем не бывало. Он зашел в паб, с трудом пропустил пинту светлого пива. В горло ничего не лезло. Не мог пить, есть. Заводился не на шутку и снова начинал гонять мысли о Машеньке. Надо же, как запала в душу девчонка. Дня не проходит, чтобы воспоминания не вывернули наизнанку. И никакими доводами, связями, Оленьками всех мастей не вытравить ее оттуда. Может, и не стоит пытаться послать все к лешему и увести Машу у Игоря этого. И заодно у всего мира, как минимум, попытаться. Переиграть, перетянуть козыри на свою сторону, ухватить и никуда не отпускать. Никуда и никогда. Не свалится корона с его венценосной башки, если он позвонит, а лучше придет на праздник сестричек Алешиных. С такими мыслями Серега прошлялся добрую половину вечера, окончательно решив, что наматывать и дальше сопли на кулак не станет. Любовница она или нет, вдруг стало абсолютно пофиг. Он не мог больше не видеть хорошенького кукольного личика. Он с ума сходил, не видя стриженный затылок и дорожку волос к шее. Ему было жизненно необходимо видеть маленькие уши, мочки, поблескивающие пусетами, поправлять очки на переносице и целовать соблазнительные, манящие, как ничто, губы. И ощущать аромат шоколада, цветов, чего-то особенного, индивидуального, под него созданного, взрывающего рецепторы, уносящего мозг к далеким ебеням и просящего оставаться там намного дольше. Перед домом сверкала витрина и пятерочка. Сергей заглянул, вспомнив, что дома нет хлеба, молока, кажется, вообще ничего нет. А аппетит появлялся и давал о себе знать. Он машинально бросил черный хлеб в корзину, туда же отправилась сладкая булочка, сойдет в качестве завтрака. Потом двинулся в молочный отдел и застыл там каменным изваянием. Что здесь сделала Маша? А это была она. В этот раз Сергей не ошибся. Он мог дать руку на отсечение, что это Маша сейчас задумчиво крутит баночку с йогуртом, сосредоточенно вчитываясь в буквы на упаковке. Тот же огромный пуховик, модный в этом сезоне. Сергей видел такие на многих женщинах. Но на малюсенькой Маше, смотрящейся как-то несуразно. Та же сумка через плечо, как у почтальона Печкина. Та же шапка с помпоном, больше Машкиной головы и торчащие из кармана варежки в цвет шапки и объемного шарфа. Все огромное, необъятное, вокруг маленькой, хорошенькой, до щенячьего восторга Машеньки. Маша тяжело вздохнула и взяла с полки другой йогурт, также уставившись на этикетку. Йогурт «Данон» ее чем-то не устроил, а «Валио» с черникой подошел. Потом тщательному анализу подверглась пачка кефира, молока и творога. К последнему Маша была особенно взыскательна, перебрав порядка 5 производителей. Со сметаной же она и вовсе не могла найти общий язык. Брала с полки и ставила на место, брала и ставила, пока растерянно не обернулась, будто ища помощи, и не столкнулась взглядом с Сергеем, стоявшим в проходе и буквально пожирающим ее глазами. Если бы взглядом можно было съесть, от Маши не осталось бы ничего. Настолько сладкой она выглядела для Сергея, чертовски притягательной. Почему-то он не ожидал ничего другого, был готов в любой момент поймать споткнувшуюся на ровном месте девушку. Она действительно невольно покачнулась, полы широкого пуховика задели полку и наверняка снесли бы половину содержимого, а потом полка и вовсе свалилась бы на зачинщицу беспорядка. Но Сергей несколькими быстрыми шагами настиг надвигающуюся катастрофу и придержал аленький цветочек. Как не впился в губы, сам не знал, неимоверным усилием воли, не иначе. Хотелось сказать: «Как я жил без тебя, Маша!» А сказал: «Здравствуйте, Мария Константиновна!» «Здравствуйте!» – бледнее ответила Маша, пытаясь выбраться из объятий. «Может, вы меня отпустите, Сергей Витальевич?» «Нет!» – Сергей улыбнулся. «Больше не отпущу!» Он качнул головой, пожирая глазами растерявшуюся мордашку. «Не понимаю, вы что, следили за мной?» «Нет, я живу напротив». Серега не мог перестать улыбаться. «Какое совпадение!» «Вы тоже живете напротив?» «Нет, в соседнем доме. Вчера переехала». «И как райончик?» «Теперь уже не знаю, Сергей Витальевич. Соседи не очень». «Дайте соседям шанс. Уверен, вам понравится». «Сомневаюсь». Маша повела плечом. «Да и намерения соседей, честно говоря, вызывают вопросы». «Намерения самые честные. Увести тебя у Игорька для начала». «Пф». Маша засмеялась. «Ну-ну, безумству храбрых венки со скидкой». «Ты того стоишь, Машенька, 25 годиков». «Вы, наверное, тоже в детстве болели много. На работе головного мозга сказалось», – пропела Машенька. «Так заметно!» Серега не мог перестать счастливо улыбаться. «Очевидно. И он никогда в жизни не был так счастлив, как стоя посредине бюджетной пятерочки, перекидываясь репликами с Машенькой, 25 годиков, смотря на девушку, ловя себя на любовании, восхищении, мальчишеском восторге, как бывало в средней школе, когда понравившаяся одноклассница отвечала на Валентинку согласием сходить в кино».